Война на пороге. Каждый раз, думая о нем, о его речах, деяниях и простых поступках, я везде и во всем вижу некий глубинный замысел. То, что видел лишь он один, то, к чему вел смертных и бессмертных. Своей волей он изменял судьбы не людей, гоблинов, орков или даже эльфов. Своей волей он менял судьбу всего Торна. Его не пугали ни проклятия старых богов, ни угрозы могучих магов. Он шел по своему пути, и не было силы, способной его остановить. А ведь пытались многие. Он так жаждал мира, что каждый свой вздох, каждый удар сердца готовился к войне. Глава первая. Деревенька со странным названием «Моченые хутора» на самой границе западного Каена с Зароком оставляла гнетущее впечатление. Приземистые домишки с кривыми стенами из серого камня и крышами из подгнившей соломы, покосившиеся плетни, нелепые загородки из веток колючего кустарника вместо нормальных дворовых построек, разбитая до изумления дорога, заросшие сорняками огороды да заброшенные поля. Бросив прорву сил и ресурсов на возрождение крестьянства в теперь уже своей стране, Кирсан Кайфат за последние годы как-то успел отвыкнуть от подобных картин. Нет, еще пару лет назад таких хуторов по всему Каену было пруд пруди. Страх перед непомерными поборами королевских мытарей, постоянные неурожаи, бесчинство дворян и разбойничьих банд гнали людей прочь с насиженных мест. И вернуть их обратно оказалось совсем непросто. Но ведь справились же. Спешно созданная тайная канцелярия во главе с бывшим Щепкой, а ныне почтенным господином Чира Куниша, перетряхнула преступный мир. Шипы под командованием Храбра разобрались с самыми непонятливыми землевладельцами. Гхол с помощниками взялся за истощенную землю. Новый министр финансов занялся налогами и кредитами. И, как итог, уже появились хозяйства, где снимали с поля по 4 урожая в год. И на фоне всех этих успехов вдруг такое унылое зрелище. «Кант, напомни мне вправить мозги Щепке. Тьфу, Чира. Что-то его служба совсем хаффов не ловит. Ладно, местный барон, если идиот, то это навсегда. Но как он-то со своими хваленными осведомителями это пропустил? Дураку же понятно, что здесь что-то нечисто». Последняя фраза нового правителя западного Каена потонула в грохоте взрыва, донесшегося со стороны поместья местного хозяина. Зарево полыхнуло на полнеба, заставив Кайфата поморщиться. Что ж, Храбр так неаккуратно-то. Сколько раз ему было говорено работать тише, так нет, вечно его тянет что-нибудь взорвать. Прямо фанатик атакующих артефактов и чар. «Учитель, вы думаете, что барон Длок не знал о ковине спящих у себя под боком?» — спросил Кант, отрываясь от бумаги, куда записывал распоряжение короля. «Да Мархус его знает. После того, как эта хфургова отрыжка бездны отказалась сдаться на мой суд и взялась за оружие, я уже ничему не удивлюсь», — хмыкнул Кирсан. «Как минимум, он не предпринял никаких шагов по поводу пропажи у себя из-под носа жителей целой деревни, а значит, в любом случае виновен». Послышался топот, и из-за угла дома появился взмыленный шип. Солдат целеустремленно направился к беседующему со своим личным учеником королю-магу, но вмешалась охрана. Набранные из подопечных Руорка бывшие крестьяне, а ныне личные телохранители Кирсана, набрались опыта, знаний и умений, однако сохранили фанатичную преданность и еще больше укрепились в вере. Для них не существовало иного приоритета, кроме сохранения жизни владыки, а потому в своем рвении защитить его ото всего на свете они не знали чувства меры, что весьма утомляло. «Пропустите его», — сказал Кирсан холодно. Охрана немедленно расступилась. «Владыка, в подвале одного из домов найден вход в подземелье. Маг говорит, что дверь зачарована». На одном дыхании выдал боец, припав на дно колено и бухнув сжатым кулаком в грудь. Кайфат поморщился. «Проклятие! И откуда только набрались этих ритуалов?» «Ну, наконец-то! А то я уж начал думать, что разведка чего-то напутала». Сказал он. «Сломать сможет?» На этих словах немедленно вскинулся Кант. Парень, которого впервые взяли на разборки с культистами, рвался в бой и жаждал подвигов. Освоив те основы магии древних, которые когда-то заложил в Кирсана не к ночи упомянутый шипящий, его первый ученик возомнил себя могучим чародеем и истово желал подтвердить это на практике. Впрочем, Терн считал немного иначе. По его мнению, парнишка просто хотел заслужить одобрение своего вечно хмурого и недовольного наставника. «Учитель, я могу!» «Уже ломает, владыка!» Перебил его солдат и ощерился в хищной усмешке. «Говорит, как раз поспеет к вашему приходу». «И этот туда же!» Пробормотал Кайфат с досадой. Покосился на помрачневшего Канда, после чего уже громко добавил. «Ладно, веди. И можешь особо не спешить. Дадим человеку время спокойно поработать». Как не хотелось Кайфату по старой памяти рвануть вперед и самолично вломиться в потайное убежище культистов, за шипом он двинулся неспешным шагом. Плох тот лидер, который все пытается решать сам. Он строит планы и задает ориентиры. В жизни их притворяют подчиненные. Каждый занимается своим делом, не создавая суеты и не мешая окружающим. В этом и есть смысл эффективного управления. Тем более, что этот маг из тех, кто начал служить Кирсану уже после его восшествия на драконий трон, а значит, тоже жаждет доказать свою полезность новой власти. Они уже подходили к указанному дому, когда сначала послышался адский скрип и лязг сминаемого металла, а затем донесся ставший привычным гул мощного артефактного щита, в который вонзаются зачарованные болты. «Открыл-таки!» Кирсан усмехнулся и короткой командой отправил скучающего Руала внутрь подвала. Зверек утвердительно свистнул и живой молнией метнулся к ближайшему слуховому оконцу. Его же хозяин и близкий друг для устойчивости сжал за плечо напрягшегося Канда и сосредоточился. Сознание скользнуло в неглубокий транс, а внутренний взор по незримой нити устремился к разуму четвероногого разведчика. Виски привычно резануло болью, но Кирсан на такую ерунду давно не обращал внимания. Еще одно мгновение, и вот он уже смотрит глазами Руала. «Наши парни уже внутри прохода», — сообщил Кайфат, никому конкретно не обращаясь. «Сработали как надо, без ошибок. Вскрыли дверь, разобрались с постом охраны около входа. Сейчас двигаются дальше». Он повернулся к шипу. «Кто там командует? Лейтенант Жижик? Заметно». Мысленно сделав пометку «внимательнее присмотреться к службе этого ветерана», Кирсан зашагал ко входу в подвал. Несмотря ни на что, оставлять своих людей наедине с чокнутыми последователями Рашага и его хозяев он не собирался. «Владыка, позвольте мы!» Дорогу неожиданно заступил один из телохранителей. Кирсан почувствовал, как внутри закипает ярость. «Да они что, совсем сдурели!» Не произнеся ни слова, он вперил взгляд в переносицу воина и вопросительно изогнул бровь. Тот вздрогнул, страшно побледнел и торопливо отошел в сторону. «Не отставай!» — холодно бросил Канду Кайфат и нырнул под низкую притолоку входа. Внутри царил полумрак, и прежде чем двигаться дальше, он замер на пороге и активировал кошачий глаз. Мазнул взглядом по сваленным в кучу разбитым бочкам, обломкам ларей и разгромленным полкам. Пару секунд изучал валяющийся у дальней стены смятый лист железа, некогда бывший потайной дверью, и лишь затем повернулся к секретному проходу. Тем временем из-за его спины вынырнули телохранители и рассредоточились по подвалу. Каждый держал наготове длинный нож и заряженный молнией браслет. У каждого активирован амулет ночного зрения и пассивный щит. В приказах не было нужды, воины сами знали, что должны делать. Из темноты неожиданно появился Руал, подлетел к Кирсану, взобрался на плечо и принялся тыкаться носом в щеку, вопросительно свистя. Мол, чего замер? Кайфат не выдержал и усмехнулся под маской. «Что ж, пушистый прав». «Твой выход, Кант», — сказал он. «Раз уж парень так рвется в бой, то пусть проверит силы здесь и сейчас, под его присмотром. Если вдруг что-то пойдет не так, Кайфат хотя бы сможет вмешаться». Ученик только этого и ждал. Радостно улыбнувшись, он торопливо навесил на себя защитные чары, отставил чуть в сторону правую руку с заготовкой для плети Нергала и нырнул в лаз. В тот же миг послышались его сдавленные ругательства и шорох, как будто он споткнулся и ударился о стену. Кирсан с садистским удовольствием ухмыльнулся. Тела стражей культистов, не видные из подвала, очень неудачно перекрывали проход. Благодаря Руалу он прекрасно о них знал, а вот Кант поторопился. И вместо того, чтобы сначала проверить дорогу или на худой конец спросить учителя, полез сломя голову. Минус балл за этот экзамен. Грозно шикнув на нервничающих охранников, Кирсан двинулся следом за учеником. Быстро миновал весьма узкий проход, проскочил через пару даже не комнат, а каморок, оборудованных для отдыха, после чего оказался в просторном, хорошо освещенном световыми шарами тоннеле. Если верить захваченным сезон назад бумагам в таком же вот убежище последователей спящих, он тянулся почти на версту и заканчивался в подземелье какого-то древнего замка, ныне разрушенного. Кант обнаружился около стенной ниши, в которой лежало разрубленное надвое тело какой-то гадкой на вид химеры в ошейнике и с цепью. Сразу не поймешь, то ли помесь паука с волком, то ли скорпиона с лисой. Одно слово — мерзость. Зато даже дохлые, они пахли приятно, навевая воспоминания о каких-нибудь восточных пряностях или благовониях. «Все то же самое. Сначала разминаются на животных, а затем принимаются за людей». Брезгливо поморщился Кант, пнув тварь в уцелевший бок. «Вроде того», — сказал Кирсан, покосившись на ученика, и добавил сделанным равнодушием. «Кстати, не забудь проследить, чтобы, как все закончится, собрали бумаги и прочие дневники местных вивисекторов-исследователей». Поймал взгляд парня и пояснил. «Лишних знаний не бывает, как не бывает знаний плохих или хороших». Вряд ли его довод убедил Канта, однако же перечить наставнику парень не стал. Можно было не сомневаться, что все исполнит в точности, как приказано. А большего и не надо. Не он здесь правитель, и не ему возиться в грязи. Дальше двигались молча, и почти сразу стала заметна неестественная тишина, царящая в подземелье. Отсутствовало эхо, а любые звуки быстро гасли. Даже шаги звучали необычайно глухо, словно в обитой пуховыми подушками комнате. А ведь вокруг один только камень. Чутье подсказывало, что в воздухе разлита какая-то магия, но ничего конкретного понять не получалось. Старая школа, так теперь не умеют. Очередной штрих, подчеркивающий превосходство чародеев прошлого над их современными коллегами. И сколько еще таких ненавязчивых тайн и загадок разбросано по всему свету. Мархузова корона. С каким удовольствием Кайфат бросил бы все и занялся исследованиями секретов древних мастеров и магов. Разбирал хитросплетения чужих чар, расшифровывал забытые письмена, искал тайники и клады. Просто странствовал по свету. Но не в этой жизни. Когда вокруг столько врагов, единственный способ уцелеть — ударить первым, а лучшая гарантия мира — многотысячная армия за твоей спиной. Так что, пока живы его недруги, никаких пустых мечтаний, целесообразность важнее всего. Погрузившись в мысли, Кирсан не заметил, как тоннель закончился, и перед ними открылся проход в по-настоящему огромный зал. Какие там замковые подземелья, Гамзарский Колизей и тот, кажется, был меньше. И никаких тебе темных и сырых казематов. Потолок подпирали резные каменные колонны, стены облицованы мраморными плитами, а пол вымощен гранитной брусчаткой. Всюду парят световые шары. Кое-где, правда, неумолимая поступь времени все-таки ощущалась. Разбитые барельефы, треснувшие и вывалившиеся блоки, стесанная резьба и разрядившиеся артефакты, но на общем впечатлении это никак не сказывалось. «Красиво, величественно, здорово! И такое место испортили своими шабашами хфургвы демонопоклонники, горя они вечно в огне!» Кирсан без особого труда нашел окровавленную гексаграмму со вписанным в нее сложным узором из кривых и ломаных. Все линии просто выдолблены в камне, причем сделано это откровенно небрежно и неряшливо. Не сходя со своего места, Кайфат видел неточности в углах и ориентации по сторонам света, чувствовал дисбаланс призванных сил. Сам он ни за что не рискнул бы работать со столь убогим инструментом, а вот культисты оказались не столь осторожны и использовали напитанный жертвенной силой рисунок на полную катушку. Демонопоклонники стояли двумя компактными группами, слева и справа от гексаграммы, умело поддерживая друг друга чарами и периодически подпитываясь от хранилища с накопленной энергией. Кайфат отлично видел соединяющие их силовые линии и смог оценить мастерство, с которым местные хозяева управлялись доступными им заклинаниями. Это не недалекий Нааклиох, бездумно использующий вложенные в его голову знания. Здесь чувствовались годы практики. И пусть не было в руках колдунов-культистов той мощи, с которой Кирсан столкнулся во время штурма дворца Мишика, бойцам Жижика все равно пришлось несладко. Не зря он всегда говорил, что искусство важнее голой силы. Разум всегда побеждает кулаки. Если жизнь убеждает в обратном, значит, просто такой слабый разум. Маг Аберкетани, некогда служивший какому-то барону из окружения Мишика, а ныне в качестве усиления прикомандированный к отряду лейтенанта Жижика, старался изо всех сил переломить ход сражения в свою пользу. Под прикрытием стены щитов, которую выстроили бойцы с помощью штатных амулетов, он раз за разом обрушивал на врагов молнии, огненные стрелы и кислотный дождь, чередуя прямолинейные, как лобовой таран, атаки с более хитрыми воздействиями. Вроде силовых лезвий, бьющих по каналам связи культистов с хранилищем силы. Откуда только столько энергии взял? Увы, с кем-то другим подобная тактика могла сработать, но не с этим противником. Шипам и их магу противостояло сразу 10 чародеев, 4 в одной группе и 6 в другой. А значит, у них было кому держать щиты, контролировать целостность плетений и успевать контратаковать. Все удары Аберкетани либо блокировались, либо отводились в сторону. Едва не увенчавшаяся успехом атака силовыми лезвиями была вовремя распознана и нейтрализована чем-то вроде облака гнили из арсеналов некромантов. Видимо, маг в стратегии боя сделал ставку именно на успех этого удара. Едва стало понятно, что он потерпел неудачу, поведение Аберкетани сразу же заметно изменилось. Заклинания потеряли выверенность форм и легкость плетения. Движения стали хаотичны и бессистемны. В ауре отразилось испытываемое им чувство обреченности и почему-то стыда. Интересно, стыдно, что подвел остальных, или что проигрывает даже не магам, а демонопоклонникам, тем, кто вместо саморазвития и самосовершенствования лижет зад древним тварям, вымаливая крохи могущества? И вот здесь шипы показали себя выше всяких похвал. Отряд, некогда собиравшийся из разбойников и прочего сброда, скованный в единое целое смертным проклятием, превратился в эффективную боевую единицу, а его бойцы стали опытными профессионалами, всегда способными преподнести сюрприз. В чем Кирсан в очередной раз убедился. Едва стал заметен перелом в ходе противостояния магов, Жижик снова взял руководство боем в свои руки. Короткая команда, и вот уже его солдаты больше не играют роль защитного буфера для прикомандированного чародея, а активно сражаются с врагом. Раз, и шипы молниеносно перестраиваются, уплотняя стену щитов под градом чар культистов. Сотканные из белого дыма магические заряды в виде драконьих черепов бьют с двух сторон, с грохотом взрываются, но так и не задевают никого из солдат. Два. И в краткий перерыв между атаками стена на мгновение опускается, а шипы бьют по ближайшей группе врага пульсарами. Грохочут взрывы, не ожидавшие такого демона-поклонники спешно усиливают защиту. И пока они заняты, солдаты делают три. Не теряя построения, шипы бегом преодолевают несколько саженей и снова выставляют стену. Замысел Жижика стал понятен. Раз уж в магии перевес на стороне культистов, бой стоит перевести в противостояние клинков. Главное — подобраться к врагу на расстоянии удара. И тогда... «У них ведь ничего не получится?» — спросил Кант с сожалением. Он заметно переживал за лейтенанта, надеясь, что тот выиграет сражение самостоятельно, без помощи короля. «Разумеется», — хмыкнул Кирсан. «Жижик слишком переоценил свои силы. Ему вообще не стоило выходить из туннеля. На Аберкета не понадеялся. Плюс решил взять колдунов нахрапом, с наскока. Вот и вылез. А те оказались ребята не промах». «Ну а если бы культистов было меньше?» — торопливо спросил Кант, не отрывая взгляда от происходящего на поле боя. «Или они были бы не столь умелы? У них за спиной источник дармовой силы, и когда решат, что ситуация становится опасной, перестанут экономить и жахнут со всей дури», — сказал Кирсан с неудовольствием. «Пусть именно из-за подобных ситуаций он и ходил на зачистки логовищ, выкормыши Рошага. Происходящее ему совсем не нравилось. Проклятие! До какой поры он, король, пусть и сильнейший маг, будет подчищать хвосты за своими людьми?» Судя по тому, как побледнели телохранители и вздрогнул Кант, его раздражение прорвалось наружу. Проводник из шипов и вовсе отскочил от Кирсана, как ошпаренный. Проклятие! Очень захотелось глянуть в зеркало, не пошли ли его усилия по контролю дара прахом, и не зажглись ли вновь в глазах зеленые огни древней магии. «Наш выход!» — рявкнул Кирсан, каким-то чутьем поймав момент, когда командир культистов разочаровался в ходе сражения и решил зайти с козырей. Пас рукой, и перед стеной встает еще один щит. Гораздо более сложный, внешне похожий на пчелиные соты, с блоками астральных чар и вплетенными в них символами истинного алфавита. Заготовку под это заклинание Кирсан сформировал в левой кисти еще перед спуском в тоннель, и вот теперь пришло его время. Грубый, прямолинейный, однако жутко мощный удар последователей спящих запоздал на какие-то секунды. Пока одна группа культистов держала защиту, другая, самая многочисленная, метнула в шипов испускающий гнилостное свечение шар, который с пробирающим до самых костей воем врезался в сегментный щит Кирсана. Шарахнуло так, что зашатались колонны, а с потолка посыпалась пыль. Кайфаджи почувствовал, как рвется его плетение, распадаясь под воздействием чужой магии. Однако с главной задачей оно справилось и сильно ослабило заряд. Стену он уже пробить не смог. Кант атаковал сразу после взрыва, выбрав своей целью самую большую команду культистов. Кайфат поступил бы на его месте точно так же. Собственная защита выкормышей бездны сильно просела из-за разлетевшихся во все стороны осколков, а значит, на ее преодоление требовалось меньше сил. Впрочем, можно было не сомневаться. Ученик принял это решение совсем по иной причине. Просто захотел покрасоваться перед наставником и взялся за тех, кто выглядел более сильными. Мальчишка. Кирсан успел пронаблюдать за тем, как копье зеленого огня вонзилось в самый центр вражеской группы, уничтожив сразу двоих магов и разбросав в стороны остальных, после чего ударил уже сам. И своей целью выбрал квартет культистов, проморгавших атаку по их коллегам. Стремительное движение кистями рук, и энергия астрала переплетается с силой источника, волевое усилие, и в воздухе вспыхивают, чтобы тут же исчезнуть знаки древних. Перед кайфатом на уровне груди завис вращающийся диск. Ненадолго, на один или два удара сердца, после чего с низким гудением устремился к врагу. На половине пути заклинание разделилось на четыре части, и каждая полетела в свою цель. Не ушел никто. Диски грома прорвали защиту культистов, точно нож в бумагу, после чего одновременно взорвались. Самые удачливые культисты умерли мгновенно, а вот одному не повезло. Взрывной волной ему перебило ноги и приложило к колонну. Да так, что он даже кричать толком не мог. Завывал на одной ноте, точно дикий скорт. Последующий укол смертельным плетением стал для него актом милосердия. Ничего интересного. Кирсан вздохнул. Как-то незаметно для себя он успел привыкнуть к риску, к бушующему в крови адреналину, к хождению по лезвию бритвы. Когда или ты, или тебя. И, сделавшись королем, оказался не готов к новой, более размеренной жизни. Да, она не стала менее опасной, но у этой опасности был уже совсем иной привкус. Как ни крути, но необходимость в подстраховке для своих бойцов — лишь повод размяться самому. И тут такое разочарование. Пока он предавался размышлениям, Кант успел влепить снежок в поднявшегося на ноги демона-поклонника из своей группы и всадил из миниатюрного арбалета стрелку в горло его еще не пришедшего в себя товарища. Не зевали и солдаты Жижика. Еще не отгремело эхо взрывов, как стена шипов распалась, и шипы одним коротким броском покрыли разделявшее их до культистов расстояние. Засверкали мечи, и через мгновение все было кончено. «Ха! Это было легко!» — азартно крикнул Кант, обернувшись к Кайфату, но, наткнувшись на его тяжелый взгляд, осекся. Кирсан молча ткнул пальцем в сторону лежащего в стороне от места рукопашной схватки Аберкетани. Перед самым броском шипов он вдруг споткнулся, упал и так до сих пор не встал. Кант безропотно развернулся и заторопился к потерявшему сознание магу. Около тела припал на одно колено и наложил руки на лоб и середину груди, закрыл глаза, погружая сознание в состояние саттор. Затем несколько ударов сердца сканировал чужую энергетику и уже через мгновение вышел из транса. «Перенапрягся и чуть не выжег внутренний источник!» — крикнул он, поднимаясь. «Как очнется, минимум седмицу о магии может даже не вспоминать!» «Кто бы сомневался!» — буркнул под нос Кирсан, после чего внезапно вздрогнул и резко поднял руку, призывая окружающих к тишине. Даже затеявший какую-то возню у него на плече Руал замер, словно статуя. Прошло несколько мгновений, и Кайфат растянул губы в резиновой улыбке. Точно, не показалось. И решительно двинул в сторону культиста, которому достался арбалетный болт в горло. Однако не успел сделать нескольких шагов, как демонопоклонник прекратил притворяться и вскочил на ноги. Безумно захохотал, вырвал засевшую в шее стрелу, да так, что кровь хлынула потоком, и заходил ходуном. Не упал в припадке, а именно заходил ходуном, словно некая сила вынуждала вибрировать каждую его клетку. Сразу же завоняло магией бездны, возникло слабенькое ощущение присутствия кого-то древнего, могучего и мертвого. Вслед за вибрациями начало корежить все тело, вынуждая его принимать самые разные формы. Пара десятков ударов сердца, и культист окончательно потерял человеческий облик. Лицо вытянулось на манер морды рептилии, глаза расползлись в стороны, рот превратился в полноценную пасть. Руки истончились, стали похожи на сухие ветки, зато ноги, наоборот, налились мощью и силой. Волосы выпали, а кожа покрылась пятнами из полупрозрачной чешуи. Штаны прорвались, и на пол выпал тонкий хвост. Если Наак-Леох был по-своему даже красив, как может быть красива хищная тварь, то это бледное подобие змеинога вызывало одно лишь отвращение. «Кали мне в тещи!» — выкрикнул кто-то. Остальные принялись поминать демонов, хафов, хфургов и те взаимоотношения, в которых находится с ними переродившийся культист. Даже обычно молчаливые телохранители не сдержали ругательств. Один лишь Кирсан не произнес ни звука. Годливо скривившись, он без замаха метнул в мерзкое создание чары паралича и, прежде чем уродец с ними справился, добавил дрему и быстрый сон. Эксперименты с изменением вектора воздействия руны концентрации и ее соединения с какими-то астральными плетениями обогатил арсенал Кайфата весьма эффективными несмертельными заклинаниями. Культисту этого хватило за глаза. Так и не воспользовавшись теми возможностями, что давало перерождение, он, словно подрубленное дерево, рухнул на камни. Кирсан оказался подле него прежде, чем кто-либо успел хоть как-то прореагировать. Выдернул меч из ножен и с размаху вонзил его между лопаток уродца. Левую ладонь тут же положил на оголовье меча. Правый достал из сумки на поясе необычайно крупный кристалл дымчатого кварца и поднял над головой. Короткий мысленный импульс, потоки энергии свиваются в замысловатом плетении, и небольшая астральная воронка всасывает едва-едва покинувшую тело душу, загоняя ее в камень. На все про все ушло несколько секунд. Словно Кирсан только и делал, что ловил души продавшихся бездне. Используя дикий сплав из древней магии, доставшихся ему знаний некромантов и шаманских техник гоблинов. «Будет подарочек Холлу. Все жалуется, что надоело исполнять обязанности магов Земли. Теперь будет ему работка по профилю», — сообщил Кайфат приблизившемуся Канду, бережно пряча тускло мерцающий кристалл обратно в сумку. С усилием выдернул меч и добавил: «Да, и проследи, чтобы тело упаковали и отправили в столицу, к Лансеру. Пусть разберется с этой гадостью». Кант коротко кивнул, а Кирсан со вздохом развернулся к почтительно замершему поодаль Жижику. От лейтенанта разило горью, потом и кровью, однако стоял он ровно и признаков усталости не выказывал. Лишь на лице застыло виноватое выражение. «Пожалуй, тут и ругаться нет смысла, сам все понимает. Но закрепить урок все равно стоит». «Передашь казначею, что лишен месячного жалования», — сказал Кирсан, глядя ему в глаза. «Пояснять, за что надо?» Руал, сильно заинтересовавшийся происходящим, грозно засвистел. «Нет, владыка». Глухо пробормотал Жижик, переминаясь с ноги на ногу. «Сам не знаю, как так вышло. Полез сюда, словно зеленый юнец. Думал...» Что он там думал, Кайфат не дослушал. На груди требовательно завибрировал связной амулет. «Твое колдунство! У нас гости!» Раздался голос храбро, едва Кирсан сжал в руке медальон. «Какие к Мархузу гости?» — спросил он раздраженно. «Некто Пафер Луганс, посол Нолда в Западном Каене, с десятком сопровождающих, жаждет пообщаться с моим королем и поучаствовать в зачистке деревни от мерзости спящих», — выдал храбр, не скрывая сарказма. «Что передать?» «Что я сейчас поднимусь», — выдохнул Кирсан, обрывая связь. Зло скривившись, показал на переродившегося культиста. «Этого срочно убрать отсюда и где-нибудь спрятать, так, чтобы ни одна живая душа не пронюхала. Ясно?» Жижик, чувствуя, что разнос откладывается, с заметным облегчением кивнул. «А как же обыск? В прошлых убежищах мы всегда находили кучу интересных документов». Вылез со своим мнением Кант. «Ничего страшного. Главное, мы взяли». Ухмыльнулся Кирсан, хлопнув ладонью по сумке с камнем. Затем обвел взглядом весь подземный зал и остро глянул в лицо ученика. «А бумажки будем считать подарком нашему доброму другу». Наверх он поднимался почти бегом, плюнув на королевское достоинство. Телохранители не отставали, успевая на ходу обмениваться какими-то знаками и проверять вшитые в одежду и броню артефакты. Нолд есть Нолд. К встрече с его представителями люди Кайфата готовились со всем тщанием. «Интересно, как этот Пфайфер узнал про их местоположение? Люди щепки, тьфу, чира, проморгали слежку? Или, что гораздо хуже, любителя брать деньги сразу у двух хозяев?» «Второй промах за один день — что-то многовато. А с другой стороны, какого мархуза посол-то так подставляется?» «Едва ли не в открытую говорит, что в королевстве Кирсана все не так гладко, как может показаться. За 3 года он неплохо узнал посла, и уж чем-чем, а глупостью тот не страдал. Быть может, не блистал магическими знаниями и личной силой, и не был хитроумным интриганом, иначе с чего бы оказался в такой глуши, как Западный Каен? Но голова у него варила. Или все дело в тех отношениях, что сложились у него с Кирсаном? После памятной битвы во дворе Мишика посол явно благоволил к новому государю. Особенно после того, как личная приязнь стала подкрепляться разного рода подарками. Упаси Юрга, никакого криминала, все в рамках закона. На годовщину установления дипломатических отношений между Западным Каеном и Островной Республикой полотно работы неизвестного Кайфату художника из дворцовой коллекции. На день рождения посла – коллекция золотых украшений, на праздник середины зимы – раритетное издание стихов древнего рифмоплета. И никаких тебе кулуарных переговоров, дополнительных условий и просьб. Просто король показывает свое уважение представителю самой могучей страны мира. Ну а если господин маг иногда просит предоставить ему некоторую сумму наличности, так то ведь не взятка, а обычное ссуда, бессрочное. Неужели казавшиеся бесплодными усилия дали всходы? Едва Кирсан оказался на поверхности, как практически сразу увидел Луганза в окружении нескольких охранников, которые по повадкам ну никак не походили на наказующих, и троицы слабеньких магов, увешанных амулетами с ног до головы. Сам посол стоял со скучающей миной на лице, и лишь глаза выдавали его крайнюю заинтересованность происходящим. «Господин посол, какая встреча!» — сказал Кайфат с максимально возможным радушием. «Актер из него еще тот, но идеальная игра и не требовалась. Главное — соблюсти приличие и протокол встреч». «Уж кого-кого, а вас встретить в этой дыре я точно не ожидал». «Кто бы говорил, Ваше Величество? Разве можно себе представить, чтобы король хотя бы того же Гарташа бросил дворец, придворных и лично принялся гоняться за всяким отребьем?» — ответил посол с широченной улыбкой. Это ж ведь уму непостижимо. И ладно бы где-нибудь в столице, но здесь... Как верно подмечено, только Кайфат еще бы добавил, что если уж зашла речь о правителе Гарташа, то трудно представить, чтобы господин Луганс вот точно так же заявился к нему без приглашения и потребовал объяснений, будь он хоть трижды посол Нолда. Ну да не в положении Кирсана играть в оскорбленную гордость. Кто-то тискает фрейлин по углам, кто-то участвует в скачках, кто-то седмицами пропадает на охоте. А я вот предпочитаю бороться со всякой погонью, — сообщил он ровным тоном. Посол, понимающий, покивал. «О, поверьте, Нолд всячески приветствует эту вашу борьбу», — выдал Луганс, потирая ладони, и с намеком добавил. «Однако еще больше нам нравится, когда есть зримые подтверждения ваших битв. Бумаги, алхимические препараты, артефакты и астральные слепки с мест проведения ритуалов. Все то, чем вы столь бескорыстно делитесь с нами все эти годы, громя ковины демонопоклонников в окрестностях столицы». Сказал и разом стал похож на какого-нибудь пройдоху-лавочника. Из темноты неожиданно вынырнул Руал, задержавшийся в подвале. Стрелой взлетел на плечо двуногого друга и ткнулся мокрым носом в щеку. В голове моментально возникла картинка, как шипы вытаскивают тело измененного культиста через окошко с другой стороны дома. Бойцов сопровождал Кант, прикрывая их слабеньким отводом глаз. Ну вот и отлично. «Что ж, сейчас у вас есть возможность лично собрать все потребные материалы», — сказал Кирсан, не отрывая взгляда от лица посла. Представитель Нолда, понимающе ухмыльнулся и бросил короткий приказ скучающим подчиненным. Те моментально встрепенулись и, гремя инструментами, один за другим скрылись в подвале. Вслед за магами отправились и охранники, оставив посла наедине с королем. «К чему такая спешка? Разве я когда-нибудь обманывал вас?» — мягко поинтересовался Кирсан. «Подождали бы пару дней и получили бы все самое интересное на золотом блюде». «Ну, обман — слишком громкое слово, ваше величество». «Я бы употреблял такие термины, как «утаивал», «скрывал», «недоговаривал». «Ничего страшного, вряд ли вам в руки попадалось что-то по-настоящему серьезное, но...» Доброжелательно ответил посол. «Но звезды так сложились, что теперь мне нужно все», — сказал Паффер, особо выделив «мне». Больше объяснений не требовалось. «Отзывают в метрополию?» — в лоб спросил Кирсан. Представитель Нолда развел руками. «Представляете, да?» «Такой вот неожиданный поворот», — сказал он не без самодовольства. Кирсан, понимающе ухмыльнулся. Он бы тоже на месте Паффера радовался. Вместо тоскливого прозябания на периферии цивилизованного мира получить счастливый билет на продолжение карьеры дома дорогого стоит. Что ж, странная поспешность посла теперь ясна и понятна. «И вы желаете вернуться на родину не с пустыми руками?» — уточнил он. «Как всегда, зрите в корень, ваше величество», — заулыбался Паффер. «Так что вы уж не обессудьте». «О, да какие обиды! Смею надеяться, за прошедшие годы мы стали с вами настоящими друзьями. Скажи вы все мне заранее, и я бы лично прислал вам приглашение на это мероприятие», — сообщил Кирсан со всей возможной учтивостью. «А заодно подготовил бы соответствующий случаю подарок. Особенный подарок». При словах о подарке глазки Паффера масляно заблестели, и Кайфат торопливо отвел взгляд. Не нужно нолдскому магу видеть отражение истинных чувств, что он вызывал в душе у короля западного Каена. Совсем не нужно. Политик не судит и не оценивает людские слабости, он с ними работает. «Ваше Величество, не стоит уделять внимание такой мелочи». «Я все же настаиваю. Расскажите, как с вами связаться, и я с радостью исправлю свою невольную оплошность», — сказал Кирсан. «Да и вообще, разве можно столь резко обрывать ту нить взаимопонимания, что возникло между нами?» Луганс вздрогнул и пронзительно глянул на Кайфата. Лицо превратилось в каменную маску, не пропуская наружу ни капли эмоций. Лишь в ауре отражались отголоски тех чувств, что породил своим вопросом Кайфат. «Ну же, Крохобор, давай, решайся. Антиквариат и золото ты брал не задумываясь, словно так и надо. А теперь вдруг решил сыграть в невинную овечку? Не выйдет, ты уже замазан. А раз так, то, может, стоит сделать еще один шажок мне навстречу?» «Да, без взаимопонимания нынче никак не обойтись», — Наконец, медленно проговорил Луганс и решительно добавил. «Что вы хотите?» «Ответов на простые вопросы. Что-то вроде тех бесед, которые мы с вами вели во время наших встреч. О мире, о политике, о Нолде и о магии», — сообщил Кирсан, понизив голос. «И какова же цена вопроса? Какой будет, если соглашусь, подарок?» — спросил Паффер, облизывая губы. «Хотите золото? Хотите полные материалы по таким вот зачисткам? Мне все равно». Кайфат пожал плечами. «Могу даже новыми переработанными заклинаниями, подходящими для чародеев с небольшим даром, поделиться. Для единомышленника, живущего в самом центре Великого Нолда, ничего не жалко». Луганс снова вздрогнул. На лице на мгновение появилось алчное выражение, после чего он замер. Какие-то секунды буравил Кирсана взглядом, пока, наконец, не решился. Вытащил из кармана небольшой деревянный жетон и с коротким поклоном подал его королю западного Каена. «Знаете, ваше величество, на таких условиях лишать себя общения со столь просвещенным государем и вправду будет большой ошибкой с моей стороны», — сказал он чересчур ровным голосом. «А вот на какие темы я готов поддержать беседу, надо еще подумать». «Так я вас и не тороплю», — ухмыльнулся Кайфат. На этом их разговор закончился. Посол вежливо откланялся и полез в подземелье вслед за своими людьми. Кирсан ему не мешал. «Учитель, думаете, такой, как он, будет честно на вас работать?» — с презрением сказал Кант, почти неслышно подходя к Кайфату. «Достаточно будет, если он станет хотя бы изредка делиться крохами информации из Нолда», — произнес Кирсан. «Что до достоверности и честности, не забывай про последний доклад Гарука». Кант ничего не ответил. «Да и что тут скажешь, если Гарук, этот фанатик, вдруг заявил, что его проповеди интересны не только невежественным крестьянам и простым горожанам, будто бы в число его паствы входят и гораздо более грамотные люди». Вроде парочки слуг при Нолдском посольстве, которые не отрабатывают приказ начальства по контролю за новой сектой, а искренне верят. Слишком хорошая новость, чтобы считать ее правдой. «Кстати, что там с телом измененного культиста?» «Передал Храбру, и тот, кажется, уже отправил его в столицу», — дисциплинированно ответил Кант. «Ну вот и славно. Теперь дело за малым — вернуться домой и заняться настоящей работой. А то что-то чересчур увлекся. Сам бью демона-поклонников, лично вербую агентов, будто других дел нет. Непорядок», — сказал Кайфат, думая совсем о другом. Подаренная судьбой передышка закончилась. Его не трогали целых 3 года, и вот теперь Нолд проснулся. Новый посол — это новая политика, новые отношения. А значит, пора и ему прекращать изображать мирную овечку. Большая игра ждет.